Последующие 4 дня Брэди несколько раз пытался проникнуть в разумы тех, кто приходил к нему в палату. Только одна такая попытка отчасти завершилась успешно, с молодым санитаром, который пришел протереть пол. Парень не был монгольским идиотом, так мать Брэди называла людей с синдромом Дауна, но и на кандидата в общество Менса не тянул. Смотрел на мокрые полосы, которые оставляла швабра на линолеуме, наблюдал, как они тускнеют, и тем самым приоткрыл свой разум. Короткий визит Брэди ничего интересного не принес. Парнишку занимало лишь одно — будет ли этим вечером в кафетерии тако. Большое дело. Потом головокружение, ощущение вихря. Парнишка выплюнул его, как арбузную косточку, продолжая тереть шваброй пол. С другими людьми, побывавшими в его палате, Брэди не добился ничего, и это злило даже больше, чем невозможность почесать лицо там, где зудело. Он уже успел осмотреть себя, и увиденное не радовало. Голова, которая постоянно болела, венчала тело скелет. Он мог двигаться, его не парализовало, но мышцы атрофировались, и требовалось геркулесово усилие, чтобы сдвинуть ногу на пару дюймов. С другой стороны, пребывание в разуме медсестры Макдональд напоминало экскурсию на ковре-самолете. Но в разум Макдональд он попал только потому, что она страдала какой-то формой эпилепсии. Наверное, очень легкая, однако и этого хватало, чтобы дверь ненадолго приоткрылась. Остальные обладали врожденной защитой. Даже в разуме санитара ему удалось продержаться считанные секунды. А ведь если бы этот говножуй был гномом, его наверняка звали бы простаком. Брэди вспомнился анекдот. В Нью-Йорке приезжий спрашивает у уличного музыканта, как попасть в Карнеги-Холл. Музыкант отвечает: «Трудом, чувак, трудом и только трудом». «Вот это я и должен делать», — думает Брэди. «Упражняться и становиться сильнее. Потому что Кермит Уильям Ходжес где-то неподалеку. Этот старый дед Пен думает, что победил. Я не могу этого допустить. И не допущу». Поэтому одним дождливым вечером в середине октября 2011 года Брэди открыл глаза и сказал, что у него болит голова, и попросил позвать мать. Вопля не последовало. У Сэйди Макдональд был выходной, а Норма Уилмер, дежурная медсестра, лучше владела собой. Тем не менее, она изумленно вскрикнула и выбежала из палаты, чтобы посмотреть, на месте ли доктор Бэбино. Брэди подумал: «Теперь у меня начнется другая жизнь». Брэди подумал: «Трудом, чувак, трудом и только трудом».